Так мысленно спорил с зятем Александр Данилович Меньшиков. Но сегодня, когда нежаркое августовское солнце почти не согревало его старое тело, почти не согревала даже привычная работа, он вдруг подумал, что, может, в рассуждениях молодого Долгорукова и есть какая-то своя правда. Может, и верно. Жить человеком Богом дозволено не совсем так, как свою жизнь прожил он. Сам бы он, к примеру, ни за какой девкой не поехал бы в Сибирь. И никто из них, Петровых слуг, не поехал. Бегство от службы царской ради бабьего подола почиталось бы позорным. Над таким монструозом смеялись бы. А вот Федька все бросил, с фамилией порвал, с отцом родным и ускакал за старшенькой на край света. И ведь счастлив мальчишка, как дай бог всякому. Эван как светится, любуясь на потолстевшую, важную, медленную Машку, будто ему сейчас государь на грудь Андреевскую кавалерственную ленту вешать будет, будто не по берегу Сосьвы, а вдоль фонтанов петерговских прохаживаются. Есть, видать, и в нем какая-то правда. Что ж, мы жили, как умели, как нас учили, строили и ломали, снова строили и снова ломали. Теперь пусть молодые люди ищут свою долю, но и нас пусть не забывают. Мы в свое время свое искали и находили, и дорожку им тарили. Завет молодым. Феденька, не дразни его. Мария ласково сжала ладонь мужа. Он же все одно перемениться не может. Зачем споры? «Ну, Маша, не уж и здесь мне лицемерствовать и докальничать», — поблескивал карими глазищами муж. «Ты не понимаешь, он всю нашу с тобой жизнь принять не хочет. Жил, понимаешь, при Петре, называемом Великим, и вокруг них кто был? Гвардейцы, мерзавцы, да фискалы, ябедники. Им на людей некогда смотреть было, они, видеть ли, дело делали». И все по их половицам обязаны были ходить. Я тебе скажу. Вот он гордится, что за дело Петрова жизнь положил. А ты спроси его, пусть-ка ясно изложит, что оно есть, Петрово дело, какая была цель у Петра. Он не понимает. И никто из них, больших господ Петровых, никогда не понимал, куда их Петр вел. Шли за ним, как за вожаком, как овцы за бараном. Умер вожак, вот и путаются в трех соснах, не знают, куда дальше-то брести. Потому мальчик и верх берет над ними всеми. А хочешь, я тебе расскажу, какова была истинная цель дела Петрова? Мария, любуясь им, кивнула. Цель, для которой все они все это градили, всю Россию на попа ставили, во мне да в тебе. В людях, которые личную, а не служебную честь имеют. В новых людях была дальняя цель Петра, в таких, как мы, Маш. Ради нас с тобой Петр и трудился, ради нас и отец твой ему служил. «Что-то не похоже, Феденька», — засмеялась Мария. Да он и сам этого не понимал. Помнишь, вчера Сашура в Святом Писании вычитал, как Моисей выводил из рабства народ Божий. 40 лет он водил его по пустыне, чтобы в землю обещанную не мог войти никто из бывших рабами. Даже сам он, пророк Божий, и то войти не мог. Так и у нас в России. Кто в рабах побывал, тот свободного человека не поймет, так и суждено ему рабом помереть. Хотя, ежели с позиции гистории поглядеть, так он, как тот пророк, может, более всех для новой жизни и поработал, чтобы мы, молодые, могли среди всех народов земли тоже людьми зваться. Но вот ему самому не дано. Согласна, Маша? Она отмолчалась, Трудноватые и не слишком надобные казались ей эти высокие материи.